Переглянувшись, парни удивленно уставились на заново присоединившуюся к группе Нову. Женщина выглядела довольно жалко с разбитым лицом, очками синяков под глазами, возникшими из-за сломанного носа. Лира кивнул, что он согласен и не желая оставаться в одиночестве, Тим полез в повозку вслед за ним. Здесь парни обнаружили замордованную до вида окровавленной отбивной Юну и уже мертвую Виконту. Шокированный Лирой даже расплакался от досады. Ему было жалко Адиль. Кто это сделал? Даран, раздувая ноздри, спросил он у Адиль. Нет, тихо ответила она. Даран, Шанси ее тоже мертвы. Шанси мертва, вдруг взорвался Тим. Было видно, что с бывшим членом его старой команды его связывали не только товарищеские чувства. Были в его дрожащем голосе и изумленном выражении все признаки потери дорого человека. Что произошло? Почему вас преследуют? Прикрыв влажные глаза рукой, дрожащим голосом спросил худощавый парень, когда повозка опять начала набирать скорость. Мы спасали Уну. Она была узницей герцогини Амберской. Виконта убила множество ее воинов, а когда мы прорывались наружу замка, в нее попал кто-то из стрелков. Ничего не понимаю. Почему Шанси так рисковала? На нее это совсем не похоже. Шанси тоже убил кто-то из воинов герцогини. Где ее тело? Чуть не плача спросил Тим. Ее тело осталось во дворе замка. Мы не успели его забрать, пробормотал Адиль, глядя себе под ноги. Она не хотела признаваться, что причиной смерти мечницы стало нападение ее сестры. Да и как такового, тела и не осталось, если не считать кучку пепла и лежащий в нем обугленный скелет. Адиль самой было непонятно, почему Виконта так неожиданно атаковала бывших товарищей, но она не могла в этот момент голословно обвинить в этом находящуюся рядом Нову. Пути подозревала ее в случившемся. Вдруг Тим схватил лежавший в ногах лук и резко выпрыгнул из повозки. Не понимая, что творит его товарищ, Лирой выкрикнул. «Тим, ты куда? Я хочу еще раз увидеть Шанси. Езжайте без меня», — ответил парень, поднимаясь на ноги и отправляясь назад в сторону города. Лирой разрывался, не понимая, как ему поступить. Шанси, хоть и была стервой, тоже была ему не безразлична. Как-никак, а они более 3 лет провели бок о бок, да и Тим, несмотря на разногласия и обман, был ему не чужим человеком. И все же, он остался в повозке. А все дело в том, что он с первого взгляда влюбился в Адиль. Никто не замечал томных взглядов парня и других проявлений плохо скрываемых чувств. Сейчас же, когда Даран был мертв, а они с Адиль волей случая оказались наконец вместе, он увидел для себя долгожданную возможность сблизиться с ней во время совместного путешествия. Одна мысль, что судьба вновь свела его с возлюбленной, заставляла сердце биться быстрее. Конечно же, между Тимом и Адиль он выбрал последнюю, и теперь его сердце кровью обливалось, когда он видел несчастное лицо любимой, печально заглядывающее в побледневшее лицо погибшей сестры. «Сам я из королевства Пон, что на западном континенте», — начал неловко парень. «Так в нашем городе говорили, что королева эльфов Сильвия воскрешает мертвых, если их привести быстрее, чем за 40 дней. Правда?» — с надеждой в голосе спросил Адиль. Она была готова отложить встречу с любимым еще на полгода, если это позволит ей вернуть сестру. «Честное слово, клянусь, радостный уже от того, что смог хоть чем-то порадовать Адиль», — воскликнул парень. А представив, что следуя такому плану их совместное путешествие растянется еще минимум на несколько месяцев, он пришел в еще больший восторг и решил во что бы то ни стало убедить Магессу отправиться к эльфам. «Это правда, я тоже об этом слышал от герцога Амбера», — подала голос невольно подслушивавшая разговор Уна. «Я хочу спасти Виконту. Ты поможешь мне? Прошу, умоляю». Схватившись хрупкими кистями за мозолистые ладони парня и опустившись перед ним на колени, попросила Магесса. Даже без этой просительной сцены Лирой с радостью бы кинулся помогать любимой девушке, а с ней, чуть не сошел с ума от желания ее осуществить. Как ни странно, помогать в воскрешении коротышки вызвалась не только обязанная ей своим спасением Уна, но и помалкивавшая до поры на месте возничего Нова. Она сказала, что постарается помочь потому, что сама хочет увидеть подобное чудо, но настоящая причина была другой. Она чувствовала угрызение совести за смерть девушки, которую она использовала для собственного спасения и освобождения подставленной ею Уны. Нова презирала потомков Звездной Империи, но не до такой степени, чтобы убивать вполне достойных ее представителей, как какой-то скот. Она должна вернуть должок коротышке, а без нее эта кучка неудачников никогда не справится. Вряд ли гордые эльфы примут, и вообще станут выполнять просьбы кого-то из людей. Тем более, если это требует участия самой королевы. Только Нова могла убедить эльфов и саму королеву, что Виконта вполне достойна оказания помощи. Пока не попыталась себя исцелить, Ио чувствовала себя ужасно. Рухнувший на нее двухметровый даран в тяжелых доспехах, чуть не раздавил ее своим весом. Как минимум, он сломал ей ключицу и несколько ребер, а сколько из них треснуло, останется известно только богам. Как ни забавно, но именно обстоятельства, что она оказалась за спиной этого гиганта во время атаки обезумевшей Магессы, а также то, что его доспехи были необычными, а также имели слой из рехалка и спасло ей жизнь. Сам Даран также отделался лишь ожогами лица, легких и частично передней стороны тела. Хоть рехалк отражает магию, слой стали, скрывавший его под собой, раскалился настолько, что сильно нагрел сам рехалк, а в некоторых местах прожег поддоспешник. Мужчина обжег легкие, когда орал от боли. Впрочем, кричали бы они оба, но Ио просто не могла этого сделать, чуть не умерев от того, что не в состоянии дышать. Слава богам, сейчас все уже было в порядке. Целительные способности Ио проявились в удивительно яркой форме, словно она опять была могущественной жрицей, как в прошлом, когда была небожителем Немезидой. Оказавшись в одиночестве, она также протестировала молнию и пришла в восторг, что эта боевая магия ей тоже оказалась доступна. Кому действительно не повезло, так это оказавшийся перед Дараном шансе. Она первой угодила в огненную струю Виконта и истлела, буквально, до костей. Оказав безвозмездную помощь в качестве жрицы-целительницы нескольким выжившим воинам из личной охраны герцогини Инессы, Ио заслужила ее искреннее уважение. После ужасного пожара, который тушили всем замковым гарнизоном, она пригласила жрицу к себе в гостиную и предложила место замковой целительницы с хорошим жалованием, питанием и личными покоями. Разумеется, герцогиня сразу предупредила, что это опасно, так как ожидается скорое вторжение варваров. Ио согласилась, так как Даран, отправлявшийся до начала этой встречи по распоряжению герцогини в погоню за огненной ведьмой, предупредил, что герцогиня Инесса очень властная женщина и совершенно не терпит отказов. Ей лучше сказать «да», даже если не собираешься выполнять обещанное. Такой у нее скверный и мстительный характер, но Ио увидела в 40-летней женщине не столько мстительного тирана, сколько измучившегося от постоянных предательств окружающих человека. Большая часть их короткого разговора состояла из описаний того, как нехорошо с ней поступили союзники и предавшие слуги и подданные. «Ио, очень рада, что вы приняли мое предложение, несмотря на исходящую от варваров угрозу. Вы не представляете, как сложно заставить местных людей защищать свои собственные города. Я потратила целое состояние на возведение новых стен вокруг трех крупнейших городов, а знаете, что сделали их жители? Что ваша светлость?» Следуя местным правилам приличия, переспросила женщина. «Они бросили укрепленные города, не желая их защищать, несмотря на нанятые мной дополнительные отряды воинов и десятки умелых команд авантюристов. Каждые 10 лет одно и то же. Все сбегают, оставляя меня одну защищать эти проклятые земли от буйства бесчинствующих насильников и убийц. Среди варваров встречаются и демоны, и даже разумные животные. Каких только видов и помесей зверолюдей я тут не видала. И человека-лошади, и человека-козлы, и человека-быки. Много всего. Всеми ненавидимые эльфы из этих демонов самые приятные на вид, хоть и также омерзительны в своих хищнических проявлениях». Женщина также вспомнила, как ее в очередной раз предал король, ежегодно требующий налоги в казну, но никак не защищающий границы герцогства от вторжения. Он не прислал и 50 воинов на помощь. Соседи из восточного и западного графства также не прислали обещанные войска. Как обычно, ей приходится встречать варваров одной, вкладывая огромные средства в содержание и жалование армии наемников. Ее предали и рядовые граждане, не заплатившие налоги за этот год и пытающиеся по-тихому улизнуть, заранее собрав урожай. Герцогине действительно не позавидуешь. Она одна не могла сбежать, стараясь удержать территории от полного разорения, а оставленные жителями варваром пустые города позволяли пришельцам задерживаться в герцогстве значительно дольше. Согласившись служить герцогине, Ио получила право на свой уголок в замке и не где-нибудь в общей казарме, которая, кстати, почти полностью сгорела в разыгравшемся пожаре, а в удобной комнате по соседству с герцогиней. Заместитель капитана Стропана, погибшего при нападении огненной ведьмы, провел новенькой небольшую экскурсию, показав, где служат прачки и куда обращаться за едой. Проходя по двору, Ио увидела, как стражники тащат избитого и стонущего от боли Тима. «Стойте, что вы делаете с моим товарищем?» – возмутилась она. «Вы знакомы?» – удивился мужчина и приказал подчиненным оставить парня и доложить о причине задержания. «Он разными способами пытался проникнуть в замок», – пояснил стражник ворот. «Нам это показалось подозрительным. Мы его схватили при очередной попытке попасть в замок, уцепившись за днище подвозившей доски повозки. И что он сказал?» «Сказал, что ищет свою подругу, а она в замке, хотя не смог объяснить, кем она тут служит. Разговор состоялся в присутствии его, поэтому она решила встрять. Ее светлость только сейчас предложила мне место целительницы, поэтому он и не знал, кем я служу. Пожалуйста, отпустите моего друга. Его зовут Тим, он просто очень волновался за меня», — просящим тоном пролепетала женщина. Кивнув смущенный взгляд, заместитель капитана распорядился освободить подозреваемого, но при этом строго предупредил, что повторение попыток проникновения в замок такими глупыми способами будут строго пресекаться. Молодому человеку надо научиться пользоваться своим языком и нормально доносить причину визита, а не пытаться хитростью обмануть стражу. Тиму позволили поговорить с жрицей, но недолго. Через полчаса он должен был покинуть территорию. Ио пообещала проследить за тем, чтобы Тим не задержался в замке дольше разрешенного. Заведя побитого и взъерошенного парня в тихий закуток, она применила к нему магию лечения, и заплывшие гематомами глаза увидели, от кого пришла помощь. «Ио, это ты?» – удивился парень. «Адиль сказала мне, что ты, Шанси и Даран мертвы. Слушай, а где Шанси? Она ведь жива?» Ио почувствовала, как ком встал в ее горле. Тим пытался проникнуть в замок, чтобы найти Шанси, а ее останки затерялись в зале и останках сгоревших дворовых построек. Все выжили, кроме Шанси, но вот так прямо сказать об этом было тяжело. «Даран жив, а что с Шанси, я не знаю. Лучше скажи, что случилось? Почему эта безумная виконта пыталась нас убить?» «Значит, ты не знаешь, что с Шанси?» Пропустив вопросы женщины мимо ушей, требовал ответить парень. «Не знаю», — соврала Ио. «Когда меня убожгло огнем, Даран упал на меня сверху, и я ничего больше не видела». «Тим, ты не ответил, что произошло, и почему виконта напала на нас?» «Я сам ничего не знаю, я лишь видел, что она уже мертва. Виконту застрелили в замке», — так сказал Адиль. «Виконта мертва?» — поразилась Ио, хотя эта коротышка еще легко отделалась. «Я бы ей устроила, чтобы она больше никогда не могла пользоваться своей магией. А что ты еще знаешь, Нова?» Она сидела на месте возничего в повозке. «Как она здесь оказалась?» «Получается, Адиль освободила ее», — задумчиво сказала женщина. «Думаю, теперь все становится понятно. Это она натравила на нас с Дараном коротышку. Нельзя было брать новую в повозку. Понятно, что она попытается сбежать. Слушай, Тим, если встретишься опять с Адиль или Дараном в городе, предупреди их о том, что эта Нова устроила все эти проблемы. Она опасна, и все, кто окажется в ее окружении, могут стать ее марионетками. Она чуть меня не убила, пытаясь навредить Дарану, хотя я лично ей ничего не сдавала». «А где же делась Шанси?» — беспокоился парень. «Думаю, она сейчас где-то в городе. В замке ее точно нет, я бы уже с ней встретилась. Поищи там». «Хорошо», — согласился парень и побрел к замковым воротам и вскоре исчез на ними. Как друга жрицы-целительницы, подозрительного парня больше не стали задерживать, и он ушел в город с надеждой отыскать свою старую подругу. Нет, они ни разу не были близки, как настоящая пара, но Тим не раз предлагал симпатичному товарищу по команде рассмотреть подобное предложение. Не срослось. Тим волновался о Шансе не только, как отвергнутый парень, а даже по старой дружбе, как за товарища пусть уже распавшейся команды. Парень покинул замок, и оставшаяся служить при Инессе Амберская Ио больше никогда его не видела. Часть 30. Дракон и пушка. По изначальному плану мое плавучее путешествие в Латер проходило лишь первые 3 недели. Четвертая началась с воплей дозорного. «Дракон, дракон!» — истошно кричал сидевший на верхушке мачты в специальной бочке паренек. Разумеется, на его крики на палубу сбежались все матросы и даже дремавший после беспокойной ночи из-за надвигавшегося шторма капитан. «Выбрался из своей каморки и я». Глазастый парень не соврал. По небу и вправду летело создание, очень похожее на дракона, да только мне и без бинокля было видно, что это какой-то крупный грузопассажирский летательный аппарат, не сильно отличавшийся формой крыльев и блеском обшивки от тех, что были мне знакомы по жизни на Земле. Единственным существенным отличием являлось отсутствие длинного шлейфа отработанных газов. Все-таки большинство летательных аппаратов там, как и в допотопное время, использовали углеводороды, как более дешевое и доступное в огромном количестве топливо. Непонятные кубики, питающие технику потомков Звездной империи, пока в открытую не использовались, но судя по тому, как взорвался антиграф с Иштаром, на специальной технике архонтов они применялись. Изумленные матросы благоговейно провожали чудовище, пересекающее небосвод, а у меня внутри зародилась нешуточная тревога. Дракон показался со спины и летел в том же направлении, куда двигался корабль. Выходило, что он также летел в Латер. Кто мог находиться на борту этого современного транспорта? Люди Лицина или гости из какой-нибудь другой колонии цепочки? Возможно, они летели вовсе не в Латер, а наоборот, на большой континент, предположительно также располагавшийся на севере от этих двух, вернее, путь через полюс был бы самым коротким, так что такое направление имело смысл. Кто там? Что им надо? Засел мне в голову мучительный вопрос. Вариантов ответа было так много, что моя голова могла просто лопнуть, перебирая все возможные варианты. Я склонялся к мысли, что доставить такой крупный объект через верхний или нижний портал по частям возможно, но его сборка и наладка заняла бы гораздо больше времени, чем прошло с момента моего отбытия с третьего этажа. Скорее всего, этот летательный аппарат уже находился в этом мире или был доставлен в него ранее. Откуда мне знать, насколько сильно Ташикиши Камата подготовился к проникновению через портал? Возможно, мои детские шалости с обрушением сводов пещер никак его не задержали или он проложил новые. Хм, как же тяжело обдумывать последствия вторжения архонтов, не имея достаточного количества информации. В любом случае, это был сигнал, что мне некогда расслабляться. Пора пробовать культивировать всерьез. Тем более, вместо ожидаемого шторма, наоборот, на море воцарился полный штиль, угрожая задержать меня в пути на лишнюю неделю. Вот и потренируюсь на создании ветра, если все будет получаться. Пока команда бурно обсуждала появление монстра и приносила хвалу всем богам, что дракон не испепелил их судно, я закрылся в своей небольшой каюте, чтобы посвятить время культивации. На крохотной деревянной скорлупке, где слышны шаги каждого члена экипажа, сконцентрироваться и открыть духовное пространство было нелегко. Наконец, все голоса растаяли в небытии, а передо мной появилось мое парящее в невесомости тело. Для первой культивации я выбрал в качестве источника свое внешнее хранилище духа. Исходило из того, что смогу дозировать ее количество собственным намерением, а при использовании пилюли излишки будут просто растрачены впустую, но я понятия не имел, под каким чудовищным давлением находится мое хранилище, поглотившее запасы энергии силовой установки межгалактической станции. Да-да, обесточивание и последующий выброс энергии на станции видящей произошло по моей вине. Я попытался впихнуть в себя невпихуемое, а его излишки вернул в контролирующее мой сосуд души оборудование. Конечно же, я об этом не знал, пока не открыл себе доступ к внешнему хранилищу. Тогда-то я и увидел, кто, где и как мной управлял и вообще, что такое видящее и кто им управлял. Мой наркоманский трип с полетами в далекие галактики и исследованием начинки оборудования межгалактической станции длился ровно 7 дней. Именно столько потребовалось, чтобы выровнять давление внешнего и внутреннего хранилищ. Разумеется, 99,99% ЦИ я просто выпустил в никуда, но энергии в хранилище было так много, что за один непрерывный нырок я достиг сначала середины орехалкового ранга, а потом и первых ступеней легендарного. Остальные 6 дней ушли, видимо, на достижение последующих ступеней легендарного ранга вплоть до 5-й. К концу сеанса культивации я очутился на пороге небесной сферы, а точнее на самом пределе 5-й звезды, и только тогда смог прекратить творящееся безобразие, и у меня хватило сил это сделать. Таких высот я еще не достигал, но мне было совсем не радостно, ведь возникла одна проблемка. Говоря проще, я снова и по-крупному облажался. Так облажался, как никогда прежде. Окончательно придя в себя и изучив, что вышло в результате, меня захлестнуло чувство досады. Ну почему я такой? Пилюльки мне стало жалко. Вот чем заканчиваются попытки экономить, когда нет полного понимания своих сил и структур. Идиот. Безнадежный идиот, каких больше нет во Вселенной. Я мог стать богом, без преуменьшения, настоящим богом этого мира, но вместо этого я порвал свой и без того дефектный сосуд души на британский флаг. Тонкие, управляемые структуры, Совершенство формы и содержания? Нет, это все не для меня. Я люблю простоту. Примитивные геометрические фигуры. Простота – мой идеал, ведь все гениально и просто. Вот и мой сосуд души сейчас представлял собой натуральную трубу, как дуло крупнокалиберной пушки. Метод культивации формирует соответствующую структуру. Я сформировал пушку. Чем это было плохо, вы спросите? Да собственно, всем. Что можно делать с пушкой, кроме как стрелять? Я пришел к тому же, чего так хотел избежать, опять стал монстром, неспособным тонко дозировать свою силу. Одним словом, пушка в человеческом теле. О том, что мои выводы верны, очень скоро удалось удостовериться, впервые испытав свои силы. За 7 дней в моем теле много чего накопилось, и мне срочно нужно было выбросить отходы прочь и заправиться водой. Во время продолжительной медитативной культивации тело работает по-другому, а переплавки способствуют сожжению вредных токсинов и всякого хлама, но если чего-то недостает, то необходимое генерируется из жизненной энергии. Однако, стоит выйти из этого состояния, и организм сразу требует свое в обычной форме. Отпившись и отъевшись от пуза, я вышел поинтересоваться, чего стоим, кого ждем. И тут выяснилось, что мы всю неделю болтались, как говно в проруби. Установилась солнечная, совершенно безветренная погода, что никак не способствовало дальнейшему перемещению в нужном направлении. Более того, нас развернуло и снесло течением куда-то на запад и немного южнее, назад к архипелагу. Я понял, что если ничего не предприму, то застряну тут надолго. У меня хватило ума не пробовать свои силы на хрупкой, деревянной палубе. Я решил проверить, как я могу перемещаться, отталкиваясь от поверхности воды, насколько далеко прыгать и получится ли у меня летать. Надо сказать, даже принятые мной меры предосторожности не особо помогли. Корабль чуть не перевернулся килем вверх, от той волны, что я создал, выпрыгнув за борт и попытавшись оттолкнуться от ее поверхности. В гневе я страшен, но еще страшнее в страхе. У меня с детства боязнь к глубокой воде. Как представлю, что там подо мной толща в несколько километров, так сразу страхи всякие в голову лезут и жуткие монстры, вроде гигантских акул и спрутов. Этот страх осел с детских лет где-то глубоко-глубоко, поэтому не желая даже немного погружаться в воду стопами, я дал выбросцы в ноги. Больше меня на корабле не видели, как и я приютившую меня скорлупку. Прыжок по высокой траектории получился пугающе высоким. Кораблик превратился в крохотную точку где-то позади, и теперь надо было сконцентрироваться на безопасном приземлении на морскую гладь. Скорость при падении с высоты возрастала слишком стремительно, и я дал следующий выброс слегка заранее, и тут стало очевидно, что мне почти без разницы, от чего отталкиваться, от воды, воздуха или твердой поверхности. Разница будет, но только в деформации точки толчка. В этом плане толкаться от воздуха было даже предпочтительней. Мое 3-часовое путешествие к первому островку, возникшему на горизонте, стало прекрасной тренировкой быстрого перемещения. Тут я дал волю своему исследовательскому интересу. Опытным путем выяснил, что отталкиваться лучше в сторону, а не вниз. Прыжки по высокой траектории с постоянными взлетами и падениями контрпродуктивны и приводят к дезориентации в пространстве. Лучше выполнять выбросы под небольшим углом к линии горизонта, и тогда серия выбросов выглядит, как настоящий полет. Частота выбросов ЦИ регулирует скорость перемещения, но для удобства нужна мотоциклетный шлем с защитным стеклом или маска или очки, как у ныряльщиков. Набирая приличную скорость, становилось проблематично смотреть вперед из-за давления встречного воздуха. Насколько я быстро двигался, удалось выяснить, с 5-й попытки приземлившись на каменистую поверхность 2-го безлюдного острова, на показавшейся в начале обитаемой территории, валялось множество обломок потерпевших крушение кораблей. Россыпи округлых скал у побережья делали его очень неудобным для причаливания, а по наросшей на верхушке некоторых камней морской растительности, становилось понятно, что сейчас отлив и большинство этих скал скроются под водой и станут настоящей ловушкой для неопытных мореплавателей. Короткими прыжками обогнув по кругу территорию зловещего острова и обнаружив на единственном, возвышающейся над ним скалистом холме руины и потухшее пепелище, я предположил, что это и есть тот самый проклятый остров и руины черной цитадели одного из лидеров Альянса магов. По моим сведениям, остров располагался лишь немного южнее и восточнее побережья восточного герцогства Латера. Если я рвану на запад и возьму немного северней, то окажусь как раз там, куда направляюсь. Поразительно, что за каких-то 6 часов я проделал путь, который на корабле занял бы еще 2 или 3 недели. На проклятом острове, по словам рассказчиков, находилась целая армия нежити, но сейчас кроме пепелища замка и множества мест, где тоже явно жгли крупные костры, больше ничего не осталось, даже каких-то мелких костей и других мелких останков. Делать в таком месте толком было нечего, но я все же решил немного пошариться по руинам в поисках тайника. Надеялся обнаружить что-то ценное в толстых стенах, но, видимо, разрушившие замок воители уже тщательно обследовали его до меня, и ничего ценного и интересного мне обнаружить не удалось, зря только время потратил. Зато, когда оторвал голову от присыпанных золой развалин и взглянул снова на горизонт, увидел поднимающийся высоко вверх столб черного дыма. Интересно, что это может гореть посреди океана? Удивился я и, недолго думая, рванул на ориентир, хотя находился он на северо-востоке. Часть 31 Гаальская ЧСВ. Ветер донес горький запах дыма. Я резко сбавил частоту выбросов, продолжая лететь вперед по инерции. Когда размытая картинка сетки гребней морских волн приняла более различимые очертания, стал искать слезящимися глазами внизу свою цель. Горевшее судно уже превратилось в вереницу разрозненных обломков. На невысоких волнах колыхалось несколько вяло дымящихся бревен. Полсотни переживших бедствия пассажиров и членов команды барахтались в воде среди плавучего мусора, борясь между собой за места на одной из деревянных бочек, более крупном куске чего-то плавучего или вдоль обгоревшей, обломанной мачты, являющейся самым крупным объектом, остававшимся на плаву. Зрелище, я вам скажу, не из приятных. Паника, стоны, крики, а также множество трупов, получивших смертельные ранения при крушении, да и просто захлебнувшихся из-за паники. Подозрительно много трупов. Намного больше, чем выживших, словно на борту произошла какая-то резня, взрыв, сражение стенка на стенку. Очевидно, что пострадали эти люди не только от пожара. Падая к месту крушения по пикирующей траектории, я погасил инерцию серии слабых выбросов в противоположную сторону, но плавное приземление пока было для меня сложной задачей, поэтому я опустился на уровень близкий к поверхности воды немного в стороне от основной группы выживших людей. Тут-то мне и бросилась в глаза кучка из 5 человек, сгрудившихся возле прямоугольной коробки, чем-то напоминающей гроб. Крупный парень, подталкивавший коробку сзади, чтобы она не столкнулась с еще горящими обломками корабля, оказался Лероем. Я ахнул от удивления, а вскоре разглядел рядом испуганную до ужаса Уну и плачущую Адиль с лбом в крови, еле держащуюся за край коробки. Если бы Лерой не поддерживал ее под руку, она могла соскользнуть в воду. За коробку держалась еще парочка человек, каких-то незнакомцев. Как ни старался, я не смог их идентифицировать. Вот это совпадение. Не задержавшись я на проклятом острове, точно бы пролетел мимо и не заметил дыма на восточном горизонте. Тем более, уже потихоньку вечерело. В сумерках темный шлейф дыма уже не так заметен. Да, и лететь я собирался совсем в другую сторону. Выбросами из ладоней, помогая себе поддерживать более-менее вертикальное положение в воздухе, я вынужденно научился имитировать левитацию. Когда нащупал основной принцип балансировки и смог стабильно парить, обшарил глазами и дальние обломки в поиске других членов команды. Виконту легко можно было обнаружить по ее ярко-золотым волосам. И не столь заметно, но она получила от меня духовные крылья и должна была выжить, оказавшись в воде. Так и не обнаружив ее, Виконту, Тима, Шанси и Джоя Синего, я стал осторожно снижаться и приближаться к членам моей команды ящика. Неизвестно, какое воздействие направленный выброс ЦИ оказывал на людей вблизи, поэтому я продолжал парить в 10-15 метрах над черной водой, и меня обнаружила случайно задравшая голову вверх Адиль. «Смотрите, смотрите, там господин Алекс!» — воскликнула она срывающимся на писк голосом, тыча в меня пальцем. Не замечал ранее сходства между голосами двух сестер, но когда младшенькая волновалась, пищала так же, как и коротышка. Уна и Лирой закрутили головами по сторонам, не понимая, куда указывает Магесса. Когда, наконец, заметили, начали кричать, махать руками и просить о помощи. Я тоже был рад встрече, но возник вопрос, как и чем я действительно могу помочь товарищам в сложившейся ситуации. Сам-то я вроде уже неплохо летаю, как культиватор легендарного ранга, хоть и утренней выпечки, тем не менее, я легко переношу перегрузки при рывках и свободном падении. Выдержат ли их остальные? Обнять и держать кого-то в полете руками я не смогу. Они нужны мне для дополнительного маневрирования. Если руки будут заняты, может начаться неконтролируемое вращение, а потеря ориентации в пространстве – самое страшное на небольшой высоте. Да и потяну ли я на себе вес другого человека или сразу двух? Коротышку бы точно потянул, но ее среди обломков я так и не обнаружил. Медлить не стоило. Течение и усиливающийся ветер растаскивали вереницу островков все дальше друг от друга. Мне бы кого-то легкого взять на пробу на спину. Виконта подошла бы идеально. Подняла бы мне настроение своим визгом. Шансы тоже легонькое, а вот Аделиуна с формами. С ними будет потяжелее, подумал я, прикидывая в уме, что чуть ли не единственный вариант вытащить их из воды, это по одному перенести на проклятый остров. По-хорошему, надо было постараться помочь всем пострадавшим пассажирам, но эта задача максимум, и я не был уверен, что справлюсь до темноты, как бы ни торопился. Куда там, даже пятерых вытащить на остров оказалось адски сложно. Я полностью выдохся и промок до нитки, пока дотолкал ящик и всех его пассажиров до скалистых берегов ближайшего острова. Перелет до него и обратно занял бы минуты, а вплавь ушло часа два. Идея перенести всех на остров с помощью полета не прокатила. В воздухе я сразу начинал безумно крутиться, теряя баланс из-за смещения центра тяжести, а опасаясь разрезать пассажира потоком ЦИ, был вынужден сбрасывать его в воду при первой возможности. Уна, с которой я проделывал все неудавшиеся эксперименты, чуть не утонула, потеряв сознание от удара об воду с довольно большой высоты. Выбраться из тупика помогла бедная малышка Виконта, оказавшаяся в том самом ящике, за который так упорно держались все спасшиеся. Я прокатил коротышку с ветерком, но так и не услышал ее звонкий, детский смех, но это ничего. Королева эльфов у меня в должниках, Резольде фон Райли она не откажет в помощи, а я обязательно воспользуюсь этим козырем, если что-то пойдет не так. Было жаль остальных пострадавших, но когда я немного отдышался на берегу и вернулся в сгущающихся сумерках к предполагаемому месту крушения снова, не смог даже понять, куда их всех унесло. Я и огромный по сравнению с людьми остров потом искал почти полчаса, мечась туда-сюда в полной темноте. Благо, Лирою удалось как-то высечь куском металла из камня искру и развести костер. На его пламя я в итоге и сориентировался. Опустился на землю в сторонке, иду к костру, думал, сейчас всех угощу вкусненьким. Хвать за правую кисть, а кольца нет. Тут пришло время и для моих горьких воплей. От прохладной, соленой воды сосуды на пальцах сжались и кольцо, что я держал надетым на большой палец правой руки, незаметно слетело в море. А там было столько всего. Начиная с питьевой воды, вкусной еды, автомата с боеприпасами и заканчивая золотыми и серебряными линами империтан, размером с казну целого королевства. А-а-а, ну как так-то, вроде и не мое это золото. Считай, вообще на халяву досталось, но как, блин, обидно. Второе кольцо Ваньшеня я держал на шее, на толстом кожаном шнурке, плотно прижатым к груди одеждой. Можно было ведь и второе туда подвесить. Мой автомат, моя жратва, золотишко, будет мне уроком, как не надо носить кольца в будущем, тем более, если собрался лезть в прохладную воду. Ну, хоть со вторым кольцом все в порядке. Здесь хранились еще более ценные для меня предметы, вроде духовных сокровищ, всяких пилюль, плодов и семечек. Да и было оно пообъемней, кубов 20 не меньше. Ничего страшного, золото не главное, хотя вкусная еда сейчас была бы очень кстати. Подхожу к костру, а Лира и остальные жрут что-то пипец, как вкусно пахнущее. Это же моя еда, рисовые лепешки и грибная похлебка с мясными шариками. Жрут без меня, пока я пытался вернуться на остров и даже не заметили, как я подошел. А ну, быстро верните мне пространственное кольцо. Взорвался я. Уна и Адель, сидевшие ко мне спиной, вздрогнули от неожиданности и удивленно повернулись ко мне лицами. Вскоре их недоуменные взгляды уставились на платиновую блондинку, сидевшую чуть в стороне от костра. Женщина поморщилась и поднялась на ноги. «Прошу вас, не кричите, господин Алекс. Я не крала вашу вещь, а нашла ее лежащей у края скалы, где вы, видимо, прилегли отдохнуть. Клянусь, я подумала, что мне просто очень повезло, поэтому и заглянула внутрь находки. Обещаю, что возмещу всю взятую из вашего хранилища пищу». Довольно старательно извинившись, блондинка медленно подошла ко мне, не разрывая зрительного контакта, и положила уже оплаканное мной колечко с кристаллом на ладошку. Я тут же заглянул внутрь, обнаружив самые ценные для меня позиции, вроде золотишка и автомата нетронутыми, удовлетворенно покинул хранилище. Блондинка в этот момент все еще стояла передо мной, смотря в одну точку перед собой, и вдруг потеряла сознание. К своему стыду, вместо того, чтобы подхватить ее в падении, я наоборот отступил в сторону, и она с размаху врезалась лицом в твердую поверхность скалы и сползла по инерции в бок. Звук скрежета зубов об камни резанул по ушам. Она наверняка разбила себе и без того выглядевший сломанным нос. С такой высоты можно было и все передние зубы выбить. Неожиданно быстро придя в себя, женщина заерзала на месте, стараясь подняться на четвереньки. «Часто с ней такое?» – спросил я Лероя, повернувшись к костру. «Впервые вижу, господин Алекс. Госпожа Нова вообще-то очень сильная магесса. От одного ее взгляда рыцари в полных латах валятся с ног и становятся послушными, как малые дети. Тогда, что это было?» – поинтересовался я, все еще испытывая неловкость, что не подставил вовремя руки. «Видимо, она хотела и вас проверить, но не вышло», – гоготнул парень, и я подумал, что эта новая магесса, прибившаяся к отряду, мне совсем не нравится. «Познакомишь меня с вашей второй спутницей?» – спросил я Лероя, глядя на невысокую женщину с темными волосами в черном одеянии мага. «Позвольте, я сама представлюсь», неспешно поклонившись и отложив в сторону миску с порцией мяса на ребрышках, чтобы подняться в полный рост, предложила незнакомка. «Меня зовут Миранда Фингермит Первая Черная, истинная ведьма Круга Бесконечности Ковина Черной Скалы, верховная жрица богини Ноктюрн, повелительница кошмаров и оракул Ковина к вашим услугам. Миранда Фингермит это же, как и Виконту, верно?» – подтвердила женщина, легонько улыбнувшись одними уголками тонких губ. «Я глава Ковина Черной Скалы и бабушка нашей глупышки Виконты, Адиль моя внучатая племянница, так что не смей ее обижать предложениями ХМ поделиться духовной энергией. Путь она у нас и полная посредственность, выбравшая путь бесполезного мага воды, но род Фаерберт славится великими огненными ведьмами. Две ее взбалмошные тети сделают из тебя кучку пепла, если обидишь их крошку. Самому не хватает, так что лавочка закрыта», — парировал я, одевая на тот же палец потерянное кольцо и недоверчиво косясь на бабулю-коротышки, которой на вид можно было дать от силы 30 лет. Она выглядела даже старше ее. «Я просто предупредила, молодой человек», — опять улыбнувшись и хитро подмигнув, заявила ведьма. Вырубившаяся блондинка, наконец, пришла в себя и схватилась за разбитое лицо. Что-то к ней тут все относились как-то не очень хорошо. Никто даже не подошел, чтобы помочь подняться. Я в этот момент стоял к Нове спиной и не видел, что она кинула на меня убийственный взгляд. «Не смей», — шепнула бабуля, глянув мне за спину, чем вынудила и меня тоже оглянуться. Нова опять застыла на секунду со стеклянным взглядом и теперь отключилась уже надолго. «Я защищу тебя от этой несносной особы», — продолжила разговор Миранда Первая Черная. «Кто она вообще такая?» — спросил я, присаживаясь к костру и выверенным жестом извлекая из кольца еще одну порцию ароматного мяса на ребрышках. Оно заранее было покрыто солено-кислым соусом, какой я встречал лишь в Сайпане. «Пальчики оближешь. Это бедное дитя запуталось в себе и даже не знает, что одержимо демоном. Изгнать его я сама не в силах, но у западных эльфов есть средства, чтобы снять проклятие. Я могу только сдерживать злую сущность в ней, но демон так сильно слился с ее душой, что моя магия действует на них обоих. А, теперь понятно. Вы хотите и ее подлечить у эльфов заодно. Боюсь, наше путешествие обречено на провал», — тяжело вздохнув, сказала Миранда. 40 дней почти на исходе, нам уже никак не успеть, да и не стала бы Сильвия оказывать помощь. Ее сила давно иссякла, но она предпочитает это скрывать, поддерживая иллюзию, что так же сильна, как и прежде, без объяснений отклоняя всех обратившихся. Слышала я некоторые слухи. Вы же знаете, в прошлом мы уже один раз потеряли Виконту и Адиль. Сильвия отказалась нам помочь, хотя мы принесли затребованные дары и успели в срок. Не знаю, каким чудом, но наши крошки вернулись к нам вновь. Что это за башня, о которой рассказал Адиль? Что за могущественный архимаг ею владеет? Я желаю познать этот секрет, поэтому хочу отправиться с вами. Вы серьезно? — удивился я неожиданному заявлению. Конечно, я всегда говорю только серьезно. Видящий вернул наших бесценных детей в этот мир, за что я ему безмерно благодарна. А эта тварь, я говорю про демона в теле этой несчастной женщины. Эта тварь прокралась в голову Виконты и ее руками сотворила зверство, за которые той пришлось расплатиться жизнью. Не могу этого принять. Я почувствовал, как от ведьмы повеял жуткий холод. Миранда не просто разговаривала, а источала соответствующую каждой ее эмоции энергию. Она испытывала к блондинке ненависть на грани безумия. «Если удастся спасти мою дорогую внучку, я заплачу и за исцеление одержимой, а если нет, то сделаю ее тело новым сосудом для души виконты», объявила Миранда уже более спокойным тоном. «Ясно, надеюсь, у нас все получится. Не так давно я обновил заряд камней божественной крови диадемы величия Сильви, так что она точно сможет нам помочь», не подумав, сказал я. «Вы лично знакомы с королевой Сильвией и даже знаете секреты ее силы?» Взглянув на меня совсем другими глазами и резко перескочив с «ты» на «вы», удивленно прошептала Миранда. «Да, я был в Латаре год назад в теле девушки по имени Резольда фон Райли. Мы с Сильвией пересеклись по поводу пророчества и оракула. Она считала, что я и есть посланник богов, который должен остановить безумную войну, что захлестнет весь этот мир. Сейчас я и сам склонен думать, что это недалеко от истины. Так это были вы». Выпучив глаза и прикрыв рот рукой, пораженно прошептала шокированная женщина. «О чем вы говорите, великая ведьма Ковина Черной Скалы?» Не выдержав, встряла в разговор Адиль. «Сиди тихо, когда старшие разговаривают», грубо одернула бабуя свою внучатую племяшку, и та тут же опустила глаза вниз и извинилась. «Господин Алекс, я о столь многом желаю вас расспросить, но мне неловко докучать вам глупыми расспросами. Если вы и есть великий архимаг Резольда фон Райль, герой Латера, спаситель Сигарда, то должны знать мою нерадивую сводную сестру Ригрид. Она отмечена проклятым даром, поэтому ее мать изгнали из Ковина Черной Скалы, и она прибилась к Альянсу Магов. Я слышала, что вы лично воскресили Ригрид и архимага Магнуса, а также принцессу Латера из останков. Зачем нам обращаться к Сильвии, если вы сами столь могущественный целитель?» Блин, я почувствовал себя неловко. Ну вот, разболтался о прошлых достижениях, потешил самолюбие, а как теперь отвечать за базар? Я лихорадочно искал выход из положения. Сказать, что тело не то и способности тю-тю, или сослаться, что забыл, как исцелять. Выбрал второе, а Миранда не унималась. Ухватившись за надежду, что я и есть легендарный герой-целитель Резольда, она кинулась вскрывать ящик, разматывать саван, чтобы дать доступ к открытому участку кожи, и, несмотря на все отговорки, умоляла попробовать применить свой уникальный дар. Было так неудобно позориться, и я сказал, что мне нужно помедитировать и настроиться в уединении. Разумеется, мне создали все условия, и я остался один на один с очень специфически попахивающим ящиком. Из уважения к виконте, я старался сдерживать рвотные позывы и, коснувшись оголенного края смазанной чем-то вязким плоти, сказал слова заклинания стихия воды. Исцеление. Ничего не произошло, и я поморщился от досады. Ну, а что я хотел? Моих игровых магических бонусов больше нет, но в следующую секунду в груди произошел уже знакомый горячий отклик. Удивившись и воодушевившись, я повторил заклинание. Опять ничего, но в груди опять что-то ёкнуло, словно магия могла сработать, но чего-то не хватало. За 3 часа я попробовал активировать магию лечения бесчисленное количество раз и уже подумал, что просто выдаю желаемое за действительное, но неожиданно, в очередной, сделанный уже от чувства безысходности каст, горячий поток, наконец, хлынул в руку. Вокруг кисти возник уже знакомый, чудовищной сложности магический круг. Я наблюдал его быстрое самовоспроизведение духовным зрением, как прекраснейшее чудо в жизни. Белый поток проник в замотанное в десяток слоев ткани тела и заставил его светиться голубым свечением. Реанимация трупа происходила по отлаженной гаральской технологии для полевых военных госпиталей. Любуясь магическим чудом, я и не подозревал, что активировал группу невидимых дронов-медиков через многократное обращение к орбитальной системе своего старого проекта. Вместе с энергией оборудования видящего в мой сосуд души вписался управляющий код всей системы башни, также поддерживавший мои похождения в теле Резольды. Все это стало возможно из-за того, что я изначально был на особом счету в этой системе и имел целый табун личных невидимых дроидов-помощников, действовавших по моим личным, уникальным инструкциям, правда работающих только для меня, на моем языке и только на 2-м этаже. На активацию и перелет ближайшего дрона-медика от последней точки его использования в столице Латера и ушли эти 3 часа. Еще 3 десятка вылетели через океан с большого континента с горы у дома семьи Жаа. Заклинание, а точнее уникальная команда для моего личного набора помощников, активировалась только при непосредственной близости исполнителя. Именно поэтому пришлось ждать так долго, но это были скрытые от меня технические детали. Активировав локальную систему сопровождения героев, я полностью переподключил ее на себя, заставив несколько тысяч дронов-наблюдателей, дронов-аннигиляторов и дронов-медиков подыгрывать моему ЧСВ. Я также получил доступ к орбитальной ловушке сознания, которая держала связь с матрицей низшего порядка и копировала ее данные, страхуя имеющуюся в ней информацию и память личности героев от перезаписи на срок до 300 суток. Для аборигенов вне числа героев производился экспресс-доступ к памяти временного фантома души, хранящимся в базе не дольше 40 дней. Настоящая Виконта действительно умерла, а если говорить чуть конкретней, то ее полноценная душа, высшее я, переехала в другую ячейку, а эту заняла уже другая. Но тут не стоит беспокоиться. При следующем обращении к матрице будет принудительная синхронизация, индексация и новый опыт придет куда требуется. Личность коротышки восстановилась из последних данных ловушки сознания, а полностью обновленное нанороботами тело, готовое для размещения копии старого сосуда души, почти ничем не отличалось от старого. Кроме, может быть, потери некоторых сохранившихся в памяти шрамов, камней в почках, паразитов, каких-то болезней и незначительного процента магических способностей, но эти способности, если уже знаешь, что и как делать для их взращивания, дело наживное. Тело в многослойном саване вздрогнуло и вяло зашевелилось, а испуганный, писклявый голос коротышки: «Где я? Помогите!» окончательно убедил меня, что моя великолепная магия лечения сработала полностью успешно. А как иначе? Ведь я избранный видящих, их любимчик, и вообще, для меня это как два пальца об асфальт. Да уж, так люди и начинают верить в свою исключительность и божественное предназначение, а также, что старание и труд все перетрут, но на самом деле чудес не бывает. Любое чудо – это просто тщательно скрытая от глаз или неизвестно как работающая технология. Я никогда не был обезображен интеллектом и тут же уверился, что смогу вновь стать великим архимагом, пытаясь активировать все известные мне заклинания открытым недавно методом. Тысячу раз повтори, на 1001 получится. К утру, когда я окончательно выбился из сил и охрип от громких повторений названий заклинаний, пытаясь заполучить очередное работающее заклинание в коллекцию, в районе проклятого острова собралось под 3000 дронов со всех ближайших центров хранения и технического обслуживания. Конечно, это были далеко не все, кого я вызвал по незнанию. Тысячи других специфических дронов тоже спешили оказать для меня магические услуги, но просто мчались с другого конца планеты, что занимало заметно больше времени. Культиватор-самоучка с манией величия, которой позавидовал бы даже сам Гаал, был готов заново удивить Латер величиной своей непроходимой тупости. Часть 32. Шаткое перемирие. Услышать о гибели ее и шансе от рук лишившейся собственной воли Виконты было настоящим потрясением. Когда один член команды убивает несколько других, сам не понимая, что творит, принять такое очень тяжело. Тем более, что женщины умерли по чистой случайности, просто оказавшись рядом с Дараном в момент атаки. Управляемая пленницей, Виконта метила именно в него. Все могло быть иначе, если бы Нова не была связана, лишена обзора и выбирала подходящий момент для атаки не на слух. Она не желала убивать никого, кроме своего врага. Такова была ее версия случившегося. Истинным виновником всех бед, по мнению Уны, являлась только Нова. Она стала причиной, по которой герцогиня Амберская бросила ее в темницу и подвергла пыткам. Даже если Нова и решила ей помочь, узнав об этом, то не должна была делать это руками Виконты. Если бы та не сожгла замок и пару десятков воинов, на нее не обрушился бы шквал арбалетных болтов. Ситуация оказалась очень запутанной, но в итоге Нову сделали козлом отпущения, не давая права оправдаться. Миранда считала, что все безумные поступки этой особы продиктованы одержимостью демоном. Обычно Ковен Черной Скалы и Ковен Вечного Леса просто уничтожали всех проклятых и одержимых на месте, но в этот раз Великая Ведьма сделала редкое исключение. Разумеется, не из-за доброты душевной, а из желания использовать ее тело в качестве нового сосуда для души внучки. Оказывается, до 40 дней возврат души вполне возможен, но требуется провести специальный ритуал, сопровождающийся уничтожением души другого живого человека, что равносильно убийству и запрещено среди ведьм. В редких случаях допускается казнь убийцы ради спасения жертвы, а в случае с новой в глазах ведьмы совпало все и сразу. Она была прямой виновницей смерти Виконта и ее товарищей, да еще вдобавок и одержима. Лишить такого человека жизни ради спасения истинной ведьмы в данном случае не считалось нарушением законов Ковина. Из-за неожиданного пробуждения моих целительных способностей, надобность в теле новой Умиранды отпала, и встал вопрос, как поступить с ней дальше. Не моргнув глазом, бабуля объявила, что собирается казнить женщину, как одержимую, пользуясь своим положением великой ведьмы Черной Скалы. Было забавно, как она опиралась на права звания, выданного самой себе. С таким же успехом я мог назвать себя богом всех миров и позволить себе творить все, что в голову взбредит. Хотя, я так обычно и поступаю, но это же я, а тут какая-то другая особа себе также позволяет. Непорядок. Я не позволил устроить казнь, как минимум, над человеком без чувств. Анова была в таком состоянии почти все время, ведь стоило ей прийти в себя, как ее тут же заново отправляла в магический нокаут пышущая злобой старушенция. Пока она вновь не придет в себя, я решил услышать мнение всех остальных присутствующих. Адели и Виконта не имели права перечить решению великой ведьмы и воздержались от выражения личной позиции. Уна, хоть и считала одержимую виновной и опасной, действовала в своем репертуаре. Она предлагала оставить ее на острове, доверив решение судьбы каким-то там богам, но эта идея мне не очень нравилась. Что это за суд богов, если на острове нет ничего для выживания, ни питьевой воды, ни даже минимальной растительности? Одни голые скалы и прибитые течениями мусор. А если я правильно понял рассказ Адель, хотя Нова и была виновницей трагических событий, она таким образом защищалась, так как оказалась избита и взята в плен Дараном, рыцарем из королевства Линар. В защиту подсудимой говорила еще и то, что она не попыталась скрыться, хотя могла, а также то, что она не навредила больше никому другому и добровольно вызвалась помогать с воскрешением Виконты. И она действительно очень помогла, неоднократно выручая спутников деньгами и улаживанием конфликтов со стражниками и дорожными патрулями, требовавших сжечь тело Виконты. Она же раздобыла состав, скрывавший трупный запах, и предложила использовать для транспортировки специально изготовленную коробку. Отношения в их команде установились довольно хорошие, изменившись в сторону охлаждения лишь на корабле, за день до крушения, когда оказалось, что тем же рейсом в Латер плывет и великая ведьма Миранда. Она была поражена неожиданному возвращению Адель, а узнав, кто находится в коробке, пришла в неистовую ярость. Тут же идентифицировала Нову, как одержимую, и держала ее, можно сказать, на коротком поводке, почти все время вводя в состояние беспамятства. Именно эти факты не позволили мне довериться официальной версии. Не люблю я, когда кого-то держат и держат на правах раба, поэтому решил провести очную ставку с полноценным диалогом двух сторон. Для скорейшего прихода в чувство, кастанул на новое лечение и с удивлением наблюдал, как женщина изогнулась дугой и забилась в приступе оргазма. Ух, ты, знаю, проходили. Странно. Почему тогда на Виконту в ящике не подействовало? Видимо, реакция на заклинение зависит от чувствительности или других особенностей конкретного организма. Мою Резольду и сестрицу Виолетту поначалу так накрывало, что я прийти в себя не мог, но потом все резко отпустило. Вообще вся магия стихии воды в первое время как-то странновато действовала. Я словно получал дозы психотропных наркотиков, лошадиные дозы тестостерона с одновременной стимуляцией зон мозга, отвечающих за отклик эрогенных зон. Эх, веселое было время. В уединении обязательно проверю, как лечение подействует на меня в этот раз. Предчувствую интересные открытия. Так или иначе, Нова пришла в себя очень удивленная и явно заинтересованная в продолжении, но у нас назревал серьезный разговор, и мне пришлось ее сразу предупредить, что от ее ответов зависит, будет ли она жить или нет. Как-то само получилось, что на стороне обвинения оказались Миранда и Уна. Адели и Виконта заняли полностью нейтральную позицию, а мы с Лероем топили за обвиняемую. Дело в том, что аргумент «она одержимая», на который напирала Миранда, для меня был пустым звуком и вообще никак не доказуем. Чем ее собственная магия отличалась от магии Новы, если в обоих случаях они управляли другими людьми? Аргументы Новы тоже было сложно проверить. Она утверждала, что всегда была такой, с самого рождения, и вообще, в их селении этим даром в разной степени обладал каждый. Они даже понимали друг друга без слов, а учить язык приходилось для общения с другими поселениями, где эта способность была уже утрачена. В отличие от специфического диалекта Миранды, Нова говорила на более понятном для переводчика языке, демонстрировала широкие знания в устройстве башни, из-за чего мне хотелось ее слушать. Рассказала о том, что пришла в башню по приглашению Асуры, героя, назвавшегося в честь их древних предков, почти полностью уничтоженных гаальцами. Она знала о существовании цепочки колоний, соединенных порталами, межгалактической станции с капсулами гибернации и всем том, о чем я очень хотел узнать. Казнить такого ценного информатора – настоящее преступление. Разумеется, я не оправдывал ее методы самозащиты, которые привели к гибели моих товарищей, но и убивать ее за это не видел никакого смысла. Нова признавала свою вину, но просила участия ее обстоятельства. Она вступилась за угнетенных людей герцогства Амбер и решила обнести казну правителя, не желая подставить Уну. По этой же причине она воспользовалась огромной силой Виконты, выдающейся огненной ведьмы, силу которой признавали и уважали все, даже легендарные великие ведьмы Кристального острова. Она была на порядок сильнее своей матери и ее сестры, считавшихся сильнейшими огненными ведьмами за всю историю существования Ковина Вечного Леса. Нова воспользовалась силой одаренного мага, чтобы спасти свою жизнь. Герои слепо доверились Дарану, даже не проверив, кого он взял в плен. Он не имел никакого права избивать и пленить ее, а тем более передавать герцогине под видом лидера южных варваров. Разве не очевидно, что такого пленника ждет в замке? Тем более, Нова уже умудрилась показать себя не с лучшей стороны. Она защищалась и не могла знать о трагических последствиях. На это Миранде нечего было ответить, и она настаивала на том, что подчинять себе волю других людей без их согласия и тем более, их руками сеять смерть, уже огромное преступление, караемое смертью. В подконтрольных ей владениях таких людей относят к одержимым, отлавливают и казнят на месте. То, что преступнице вообще позволено говорить, лишь дань уважения к господину Алексу, пожелавшему выслушать оправдание преступницы. Так как Миранда просто игнорировала все заявления Новы, спор быстро зашел в тупик, и мне пришлось хитрить. Ссылаясь на то, что в своем мире я демонический бог-разрушитель и император, то вправе устанавливать новые законы и в этом. И первый мой закон звучал так: одержимых, признающих свою вину и согласных лечиться, надо лечить, а не казнить на месте. Это значило, что нам все же придется заглянуть к эльфам за лекарством или места, где его можно приобрести. Если оно не подействует, значит, Нова говорит правду и обладает своей силой от рождения. В таком случае, она не может быть уничтожена по законам Ковина ведьм, как одержимое, и наказание должно быть другим. Короче, никакой смертной казни. Мне нужно было заставить Миранду и Нову оставить друг друга в покое хотя бы до момента приема лекарства. Так как отправиться за кораблем в порт восточного герцогства Латера мог только я, не хотелось, чтобы к моему прибытию на остров члены разных группировок перегрызли друг другу горло. Пришлось опять наврать, что я установил на острове магическую печать, которая позволит мне наблюдать за происходящим и вернуться в любую секунду, и если кто-то нарушит перемирие, то будет казнен уже мной, за нарушение моих законов. Оставив островитянам запасы воды и еды, я взвился ввысь и устремился на северо-запад. Тут империя Тан свою армию прислала, современные самолеты с непонятными гостями и грузом по небу летают, а я вынужден отвлекаться на восстановление мира в собственной команде. Уже давно заметил, личная сила рождает конфликты, и чем больше сильных личностей собираются в одном месте, тем больше шанс, что все закончится кровавой резней. Поведение Дарана, по описаниям, как две капли воды похожего на Дриана де Латера, мне тоже показалось очень странным. Почему он был первым, кого сбежавшие с разрушающейся космической станции герои встретили у портала?